гостинник. Это, кажется, говорит святой Августин, но я заключаю, что среди этого рода людей никакого значения не имеет дружба, раз у них нет возможности оказывать друг другу взаимные одолжения. Мореход, наоборот, огромное. Следует ведь обратить внимание на то, что хотя им и неоткуда делать друг другу никаких подарков, потому что все, в чем они нуждаются, они получают от общины, и должностные лица тщательно следят за тем, чтобы никто не получал больше, чем ему следует, никому, однако, не отказывая в необходимом. Но дружба у них проявляется на войне, во время болезни, при соревновании в науках, когда они помогают друг другу и взаимно делятся знаниями, а то в похвалах, словах при исполнении обязанностей и во взаимном одолжении необходимого. Все сверстники называют друг друга братьями. Тех, кто старше их на 22 года, зовут они отцами, а тех, кто на 22 года моложе, сыновьями. И должностные лица внимательно следят за тем, чтобы никто не нанес другому никакой обиды в этом братстве. Гостинник, каким образом? Мореход, об обвинениях. У них столько же должностных лиц, сколько мы насчитываем добродетелей. Есть должность, называемая великодушие, есть именуемое мужество, затем целомудрие, щедрость, правосудие, уголовное и гражданское, усердие, правдолюбие, благотворительность, любезность, веселость, бодрость, воздержанность и так далее. На каждую из подобных должностей избираются те, кого еще с детства признают в школах наиболее пригодным для ее занятия. Поэтому, так как нельзя среди них встретить ни разбоя, ни коварных убийств, ни насилий, ни кровосмешения, ни блуда, ни прочих преступлений, в которых обвиняем друг друга мы, они преследуют у себя неблагодарность, злобу, отказ в должном уважении друг к другу, ленность, уныние, гневливость, шутовство, ложь, которая для них ненавистнее чумы. И виновные лишаются в наказание либо общей трапезы, либо общения с женщинами, либо других почетных преимуществ на такой срок, какой судья найдет нужным для искупления проступка. Гостинник. Скажи, а какой у них порядок выбора должностных лиц? Мореход. Об одежде, воспитании и выборах. Этого ты как следует не поймешь, прежде чем не познакомишься с их образом жизни. Прежде всего, да будет тебе известно, что мужчины и женщины у них носят почти одинаковую одежду, приспособленную к военному делу, только плащ у женщин ниже колен, а у мужчин доходит только до колен. И все они обучаются всяким наукам совместно. По второму и до третьего года дети обучаются говорить и учат азбуку, гуляя вокруг стен домов. Они разделяются на четыре отряда, за которыми наблюдают поставленные во главе их четыре ученых-старца. Эти же старцы спустя некоторое время занимаются с ними гимнастикой, бегом, метанием диска и прочими упражнениями и играми, в которых равномерно развиваются все их члены. При этом до седьмого года они ходят всегда босиком и с непокрытой головой. Одновременно с этим вводят их в мастерские к сапожникам, пекарям, кузнецам, столярам, живописцам и так далее для выяснения наклонностей каждого. На восьмом году, после начального обучения основам математики по рисункам на стенах, направляются они на лекции по всем естественным наукам. Для каждого предмета имеется по четыре лектора, и в течение четырех часов все четыре отряда слушают их по очереди. Так что в то время, как одни занимаются телесными упражнениями или исполняют общественные обязанности, другие усердно занимаются на лекциях. Затем все они приступают к изучению более отвлеченных наук, математики, медицины и других знаний, постоянно и усердно занимаясь обсуждениями и спорами. Впоследствии все получают должности в области тех наук или ремесел, где они преуспели больше всего. Каждый по указанию своего вождя или руководителя. Они отправляются на поля и на пастбище наблюдать и учиться земледелию и скотоводству –